Глава 4. Осознав, что пора выбираться, я попыталась пошевелить ногами, но что-то мешало. Железный засов крепко держал их. Недолго думая, я скинула кроссовки и освободила ноги. Делов-то. Теперь оставалось разобраться с наручниками на руках. Покрутив и потянув, я осторожно высвободила сначала одну, потом другую. Села и осмотрелась в тусклом свете. В круглой клетке до потолка кто-то находился. И такой внушительный! Сразу узнала, кто это. Поэтому с явным удовольствием направилась к прикованному Захару, уже не замечая тусклый мигающий свет и тревожную музыку. Плевать. Зрелище было восхитительным. «Как тебе идет?» промурлыкала, любуясь его наглой физиономией и кляпом во рту. Я потянулась за телефоном, но его, к моему сожалению, не оказалось. Оставили в комнате ожидания. А жаль. Эту фотку я бы оставила себе. И каждый вечер перед сном громко смеялась, не забывая отправлять виновнику моего хорошего настроения. «А тебе идет. Век бы смотрела». Продолжала я с улыбкой, наслаждаясь моментом. Коварно усмехнувшись, добавила. «Вот и сиди тут. Герой!» От рычания Захара я улыбнулась и довольно метнулась к двери, но она оказалась заперта. Схватившись за щеколду, я дернула ее, и вдруг в проеме показалось лицо в маске, а вслед за ним электрошокер, который пытались просунуть внутрь. Чисто рефлекторно я дернула руку, и шокер выпал, шлепнувшись на песок. «У вас есть минута, чтобы вернуть украденное!» Прозвучал голос из микрофона. «Какие все нежные и обиженные!» Пробормотала я, подхватывая электрошокер. Снова открыла щеколду и вышвырнула его обратно в щель. Попала прямо в цель, но неудачно. Иначе не скажешь, так как угодила прямо в лицо актеру. Как я узнала об этом? Да очень просто. Он грубо выругался. И так громко, что эхом разнеслось по всему залу. «Я прошу прощения», — выдавила из себя, понимая, что дело пахнет керосином, и, скорее всего, придется раскошелиться. «Вот же черт! И зачем я вообще сюда пришла? Где же этот Антонов? Я ведь здесь только из-за него». «Ваша задача — выбраться из комнаты, чтобы пройти все локации», — прозвучал электронный голос, следом добавляя информацию. «Чтобы открыть дверь, нужно найти ключ. Пройдите путь Ребуса». «Ух, и где он?» Пробормотала я, начиная осматриваться. Прощупала пол, засыпанный песком, насколько могла увидеть, но ничего не нашла. Мой взгляд упал на какую-то непонятную картину на стене. В центре находился ключ, но его невозможно было вытащить, только пройти через лабиринт. Схватилась за ключ и повела по углублению. Но когда дошла до момента, чтобы повернуть, как вдруг почувствовала горячий пар. Отдернула руку с возмущением и воскликнула. «Что за фигня?» «Ребус можно пройти только вдвоем. Ключ находится в клетке», — получила я ответ. «Ну, конечно. Как иначе?» Пробормотала, направляясь к клетке, где стоял Захар. По его горящим глазам видела, что он кипит от недовольства. «А как его открыть?» — спросила, глядя на железный замок с недоумением. Резко Захар подошел ближе и начал что-то объяснять жестами, указывая на себя. Покачав головой, нахмурилась и опустилась на колени, пытаясь ощупать песчаный пол, но ничего не нашла. Поднявшись, встретила яростный взгляд. Быков смотрел так, будто пытался передать важное сообщение. «Что?» Не выдержала, осознавая, что все же придется общаться. Парень дернулся, пытаясь выразить свои мысли жестами. Он прямо кричал глазами. Громко вздохнула, а затем спросила. «Ты хочешь сказать, что ключи у тебя?» Он кивнул, и я почувствовала, как на душе стало тяжело. «Вот что за черт?» Невольно скривилась, желая сбежать. «А как еще? Это же через клетку нужно шастать по его телу». «И где?» — грубо уточнила у него. Непонятное выдал бык, дергая телом. «Понятно», — буркнула, понимая, что мне предстоит. «Иначе не выйдешь». Еще раз дернулась к двери и ударила по ней. «Проклятье! И почему я оказалась в этой вонючей клетке вместе с быком? Как так? Где Кирилл?» Покачала головой, осознавая, что не здесь. «И чтобы найти его, мне необходимо покинуть это помещение. А значит...» Стремительно приблизилась, просунула руку и резко притянула Быкова к себе. Начав ощупывать его карманы, поняла, что там ничего нет, значит, искать нужно было в другом месте. Опустилась ниже, быстро проверив его ноги, а затем ягодицы. Признаться, тело у него было впечатляющее, крепкое и сильное. И этот запах... Отстранилась, напомнив себе, что он тот еще негодяй, и продолжила проверять руки. Бык что-то бормотал, но я не стала слушать, продолжая ощупывать. Все было проверено, оставался только пресс. Пока не передумала, быстро стала водить по груди, проверяя, что что-то там есть. Задрав футболку, увидела, что на скотче был еще один скотч, а под ним — ключ. Быстро сорвала его и бросилась к двери. Едва распахнув ее, подошла к парню и быстро вытащила кляп. «Сразу не догадалась!» — грубо рявкнул Захар. «Не хотела», — чудесно сообщила, и, не давая ему опомниться, быстро обошла сзади. Щелчок ключа, и с глухим грохотом наручники упали на песок. «Долго же ты догоняла!» Его голос звучал низко и обволакивающе, даже стало не по себе. «Радуйся, что вообще догнала!» — парировала, пытаясь скрыть дрожь. Быков обернулся, приблизившись так, что воздух вокруг стал густым и тяжелым, и с ехидной улыбкой произнес: «Поверь, я наслаждался каждым моментом, как ты тщательно искала». «Козел!» — процедила ему в лицо, так как он стоял невероятно близко. «Ты мне?» — с прищуром поинтересовался бык. «Рассуждаю про лабиринт», — быстро поправилась, желая вывести быка из себя. «Там никак без тебя». И, не дожидаясь ответа, направилась прочь из клетки. «Зажимай», — вдруг услышала совсем рядом. Захар пристроился с другой стороны картины, вцепившись пальцами в небольшие углубления. «Что?» «Зажимай, чтобы пар не шел», — повторил бык, указывая мне на углубление. «Самый умный?» — буркнула, но послушно выполнила. «Рад, что ты это наконец поняла, малышка», — услышала его тихий смех за спиной. «Ага, конечно», — протянула, наблюдая, как падает ключ на песок. Резким движением подхватила свою находку и почти бегом устремилась к выходу. Решила непременно найти Антонова, а вот от Быкова избавиться. Последним желанием бредила, желая как можно быстрее избавиться от быка. Едва переступив порог, я чуть не столкнулась с непонятным чучелом. Иначе и не назовешь типа в нелепом белом балахоне, из-под которого зловеще поблескивали зеленые огни. В левой руке он сжимал чертов электрошокер, который направил на меня. «Да сколько можно?» — проворчала я, готовясь выбить эту игрушку из его рук, но не успела. Меня схватили за талию и потащили куда-то в сторону, причем очень быстро, запихивая в небольшую комнату без намека на свет. Я отчаянно сопротивлялась, но в кромешной тьме, в этой затхлой душной конуре, мои усилия были тщетны. Щелчок задвигаемой щеколды заставил меня замереть. Поняв, что нас запер Быков, я обернулась к нему как раз в тот момент, когда кто-то снаружи начал яростно дергать ручку двери. «Да пусть открывают», — резко произнесла я. «Получит в табло своим электрошокером и успокоится». «Ты правила читала?» — с недовольством спросил бык. В эту секунду вот точно поняла, что нужно было прочитать. Но это ведь игра. Я и не стала париться, расписавшись, где нужно. «Какие еще правила?» — недоуменно ответила, надеясь, что ничего важного не пропустила. «Если маг тебя коснется, ты лишаешься жизни». «Да ну, серьезно?» Если только сам маг. Это ты про электрошокер? Пусть попробует. Ответила с улыбкой, удивляясь тому, что чего-то должна бояться. С какой стати? Ты понимаешь, что это игра, а не тренировка. Мы — команда, и нам нужно пройти квест. Или ты боишься? Последняя фраза прозвучала довольно нагло. «Что за бред?» — возмущенно воскликнула, удивляясь, как он дошел до подобной мысли. «Я говорю о том, что твой Антонов хочет завершить квест как можно быстрее и заполучить приз». «Какой еще приз?» — буркнула, качая головой. «Поход на игру «Авангард»» — скривила губы, вспоминая, за кого Антонов болел. «Я ведь слышала его восторженные отзывы». «И что с того?» — не удержалась от вопроса. Хотелось быстрее дойти до сути. «А то, что он настоящий фанат, а билеты на игру уже все раскуплены». Взглянула на потолок, который совсем не видела из-за темноты, а потом перевела взгляд на дверь, которую держал бык. «И что? То, что маг не должен нас ранить, или мы проиграем?» В следующую секунду раздался звук, как будто что-то захлопнулось с другой стороны двери. Мое лицо побледнело, и, оттолкнув руку Быкова, я попыталась открыть дверь, но это оказалось невозможно. Нас заперли на засов. «Молодец!» — громко воскликнула я. На мой комментарий этот наглец ничего не сказал. «Выберемся», — начал он, но не успел закончить фразу, как раздался голос из микрофона. «В этой комнате маленький Николя хранил свои тайны. Одна из них поможет вам выбраться отсюда». «Бред», — буркнула я, понимая, что квесты — это явно не мое. «Что еще за маленький Николя со своими тайнами? Напридумает какой-нибудь умный автор, а другие потом страдают». Глянула на Быкова, которого кое-как видела в полумраке, и рявкнула. «Ну и что стоим? Ищем?» «Только после вас», — ответил он с ехидством. Осмотрелась, понимая, что тут можно действовать только на ощупь, и начала водить рукой по грязной стене. И не только грязной, но еще и мокрой. Подозревала, что ее специально облили чем-то липким и противным. Когда мои руки нащупали небольшую нишу, я прищурилась и стала пальцами ощупывать, пытаясь понять, что нашла. «Что там у тебя?» «У меня тайник», — сказала и пролезла внутрь, ощущая пальцами что-то липкое. Только хотела убрать, когда наткнулась на железную коробку. «Походу, это и есть секрет маленького мальчика, но хоть не зря извозюкалась, как поросенок в грязи». Подумала, надеясь, что в коробке не окажутся тараканы. Но лучше бы они были, легче бы пришлось. Оказалось, что-то длинное, напоминающее градусник. Ответил за меня бык, отобрав мою добычу. Хотела вернуть, но он перехватил за руку и прижал меня к своему телу. Да так нагло, что задохнулась в его парфюме. «Отодвинься!» — пропищала, а ведь хотела рявкнуть. «Ты сама хотела поближе рассмотреть», — довольно пропел он, перехватывая рукой за талию. «Не тебя, а этот градусник», — уточнила и ущипнула его в бочину, отмечая, как он напрягся. Лица разглядеть не могла, но знала, что ему адски больно. «Засов срабатывает на отгадку. Иначе вы навсегда останетесь здесь», — прокомментировал электронный голос под тревожную музыку. «Ага, конечно. Скорее я ваш курятник снесу», — сказала быстрее, чем подумала. «Ты будешь ворчать, как старая бабка, или отгадывать?» — едко поинтересовался Быков. «А я везде успеваю». «Я заметил, Исаева, но включай мозг». «Мой всегда работает, в отличие от твоего, поэтому его не нужно включать». Ох, не видела, но чувствовала каждой клеточкой своего тела, как Захар мысленно рвет меня на части. «Ну а что поделать? Я же не 10 000 рублей, чтобы всем нравиться». «И что там?» — поступил злобный вопрос. «Бумага. По размеру это фотографии». «Но как посмотреть?» В этот момент мои пальцы наткнулись на крошечный, едва ощутимый переключатель, спрятанный в глубине железной коробки. Я нажала его, и внезапный луч света ослепил меня. Хоть он и был невелик, этого света оказалось достаточно, чтобы пролить свет на старые, выцветшие фотографии, позволяя мне, наконец, их рассмотреть. На первом снимке — очаровательная парочка малышей. Мальчик и девочка. Девочка в легком белом платьице, а мальчик — в синей рубашке и штанишках на лямках. Они стояли, обнявшись, как два неразлучных друга, полные детской нежности. Следующая фотография перенесла меня в прошлое. На ней запечатлена пара — мужчина и женщина. Их наряды и прически словно сошли со старинных открыток, передавая неповторимую атмосферу другого времени. Настоящая ретро. А на третьем кадре меня встретили два старинных друга — плюшевый мишка и заяц. Эти игрушки, хранящие в себе тепло и воспоминания прошлых лет, были аккуратно усажены рядом, словно верные товарищи, прошедшие вместе через многое. Дальше пошло безобразие. Уже взрослый парень невысокого роста, хлипкого телосложения, обнимался с девушками, притом разными на всех фотографиях. Высокие красотки были связаны, сидя на стуле, а он позировал на камеру, демонстрируя белоснежные зубы. Не видела страха в глазах жертв, что должно быть по сценарию, но мысль поняла. «Ну и квест», — подумала, не понимая, что я тут делаю. И на что намек? Да, все обнимались, даже коротышка со своими девушками. Но градусник к чему? Нужно разбираться. Он показывает понижение или повышение температуры. Огляделась по сторонам, осознавая, что понизить мы не можем, значит, только повысить. Получается, нужно... «Они все обнимаются», — произнес бык, что и я не хотела сказать. Это и ежу понятно. «А градусник нам для того, чтобы тебе вставить его между глаз, если поступит неправильное предложение», — лениво протянула я, намекая на последствия. «Так мы не выйдем отсюда», — хрипло произнес мне в лицо, так как стояли слишком близко. «Можно сломать дверь», — заявила, желая отойти, но боялась, что фотографии в руках свалятся и не найдем. Это же каморка, совсем не было места. «И проиграем? Уже забыла про Антонова?» «С тобой забудешь», — рявкнула, ощущая, как его хватка стала сильнее. «Тогда предлагаю выбираться. И побыстрее». «И как же?» — спросила я, чувствуя, как в воздухе витает напряжение. «Повысить температуру нам обоим». «Ого, какой план! И как мы это осуществим?» — в моем голосе прозвучала дерзость. «Вот так». Он не дал мне закончить. Его губы впились в мои. И все вопросы отпали сами собой. Будто током прошибло. Даже растерялась. Вот конкретно, что забыла обо всем на свете, полностью отдаваясь ощущениям. В тот момент мир вокруг нас исчез. Остались только мы и это мгновение, полное страсти и нежности. Я почувствовала, как тепло разливается по телу, и все сомнения растворились в воздухе. Забыла, кто он. Напрочь отпало желание что-то проходить. Мысли отключились. Я просто наслаждалась, понимая, что меня сносит волной удовольствия. Даже не поняла, как оказалась прижата к стене. Только чувствовала его руки, которые были везде. И я не говорю про свои, будто кто-то другой управлял. Пока я наслаждалась, желая большего.